Кое-кто из половецких ханов, бывших год назад с Олегом под Черниговым, хорошо помнил понурого, окруженного врагами Мономаха, лишь чудом спасшегося тогда от половецких сабель. И теперь казалось, что с надломленным врагом управиться будет легко. Этим выходом половцы нарушили недавний мир с русской землей, который заключил с ними Святополк, отдавший им много золота, серебра, сосудов, тканей. Половцы подошли к самому городу и стали между валами, городским и окольным, разбили шатры и зажгли костры. Оттуда они послали послов к Мономаху с требованием уплатить за мир и покой великие дары. В противном случае хана грозили выжечь Переяславскую землю, взять город на щит, пленить его жителей, грозили они смертью самому Мономаху и его семье. Послы говорили нагло и весело. Вот он перед ними, старинный враг Переяславль, одинокий, почти беззащитный, с малой дружиной, и Мономах в нем, как ослабевший, больной гепард, который уже не может совершить свой сокрушительный, ужасный прыжок. Мономах слушал послов и думал о том, что сил в городе мало, и противостоять такой большой чаде будет трудно. Откупиться — это значило отдать последнее, задержать создание нового войска, подновление крепостных стен, закупку и изготовление оружия. Сражаться же с ханами значило бы обречь на гибель только-только поднявшиеся к жизни переяславские села и городки, и снова пожарище, голод, страдания, и удастся ли удержать город, этого никто не знал. И что тогда делать? Идти на Аркане в половецкую неволю вместе с женой и детьми и ждать, что кто-то из князей выкупит тебя? А кто захочет вновь вернуть Всеволодова сына на Русь? Сегодня каждый князь его противник. Мономах мягко улыбался, старался успокоить послов, говорил, что необходимо время, надо сослаться со Святополком, учинить мир совместный с киевским князем, да к тому же в Переяславле нет столько золота, сколько просит за мир Итлай и Китан. Мономах видел, что половцы тоже не прочь были разойтись с миром, лишь получив большой откуп. Основная часть их сил — ушла из степей на Балканы, и под Переяславлем стояли остатки огромной половецкой рати. Помощи Итларию и Китану ждать было неоткуда. Но ханы полагали, что русы не знали об этом разделении половецкого войска, и вели себя так, будто за их спинами стояла вся половецкая степь, готовая в любой час прийти на выручку своим соплеменникам. Мономах сразу уловил этот просчет ханов, но сделал вид, что его весьма заботит мощь половцев, как здешних, так и тех, кто остался в степи. Переговоры шли неторопливо, половцы настаивали, грозили, Мономах уговаривал их, спокойно улыбался, хотя и понимал, что послы могут прервать разговор в любую минуту. Потом договорились, что русы пойдут с ханами на мир, как только получат ответ из Киева. А пока же, чтобы у половцев не было никаких сомнений, решили обменяться заложниками. В половецкий стан поедет четвертый сын Мономаха Святослав, а в Переяславль войдет с небольшой дружиной, со своими лучшими людьми, и встанет на постой сам хан Итларь. Китан же останется со всей ратью между валами и будет ждать окончания дела. Послы и Мономах дали роту и разошлись. Рота — клятва. Наутро Святослав Владимирович собрался в половецкий стан. Никогда еще Мономах и Гита не провожали сыновей в такую недалекую, но страшную дорогу. Святославу едва исполнилось 10 лет. Он еще никогда не расставался с родительским домом и теперь впервые садился на боевого княжеского коня. Конь был изукрашен дорогой сбруей, покрыт красивым шитым золотом чепраком. Сам Святослав в червленном плаще, в отделанном золотом шишаке, хоть и был мал, но выглядел строго и внушительно. Заложником к врагам ехал не кто-нибудь, а сын славного Мономаха. И выглядеть он должен был соответственно своему рождению и сану.